Глава 13. Часы, череп. Часы на Линкольн-Синн пробили половину 11-го, когда они подъехали к дому часовщика в машине Хедли. У двери снаружи дома собралась толпа. Толпа была подвижной. Она отступала, повинуясь жесту полицейского, снова смыкалась у порога и с размеренностью морского прибоя повторяла этот цикл вместе с полисменом, который ходил от лестницы к ней назад, как маятник в часах работы Карвера. Группа газетных репортеров спорила с сержантом Бетсом, и когда машина остановилась, ей навстречу засверкали вспышки фотоаппаратов. При виде доктора Фелла группа одобрительно загудела, и пресса ринулась в атаку. С некоторым трудом Хедли отжал доктора Фелла в сторону, видя, что тот приготовился встать на переднем сиденье автомобиля и пространно, в благожелательной манере ответить на любые вопросы, с которыми к нему обратятся. Репортерам Хедли сердито бросил: «Будет распространено заявление», и Бетс начал расчищать дорогу. Понуждаемый двигаться вперед главным инспектором, огромный как гора в своем черном плаще с приветственно поднятой над головой шляпой, доктор Фелл лучезарно улыбался через плечо среди щелканья фотоаппаратных затворов и хора приглашений в ближайший паб. Китти, она явно нервничала, открыла парадную дверь и тут же закрыла ее за ними, разом заглушив поднявшийся снаружи рев. В полутьме холла было прохладно и тихо. Хедли повернулся к смуглому остролицому молодому человеку, который вошел в дом вслед за Бетсом. «Вы Престон? Инструкция вам ясна. Тщательный осмотр комнат этих женщин. Самый тщательный!» «Так точно, сэр», — ответил смуглый молодой человек, кивая, словно в предвкушении чего-то приятного. Хедли повернулся к девушке. «Я надеюсь, все уже проснулись и встали, Китти?» Оказалось, что нет. Мистер Карвер и миссис Стеффинс встали. Мистер Хастингс, который провел ночь на кушетке в гостиной мистера Пола и теперь чувствовал себя гораздо лучше, здесь Китти нервно хихикнула, вышел подышать свежим воздухом с мисс Элеонорой. Остальные еще спали. «Я поговорю с миссис Стеффинс», — сказал Хедли с заметной неохотой. «В столовой, вы сказали? В задней части дома?» «Так...» После некоторого колебания он спросил: «Хотите посмотреть, как мы начинаем копать глубже, Фелл?» «Нет», — твердо ответил доктор. «Нет. Сейчас самое время для небольшой дружеской беседы с Карвером. Я хочу также повидать нашего жизнелюба Кристофера Пола и окончательно утрясти список жильцов, если только бедняга не слишком страдает от похмелья. Пойдемте со мной, Мельсон. Я думаю, это будет вам интересно». Он постучал в дверь гостиной, где они сидели прошлой ночью. Ему ответил бесцветный голос Карвера. В это сырое холодное утро в камине белой комнаты полыхал яркий огонь. Карвер передвинул большой стол ближе к окнам, под рукой у него стояла чашка чая, рядом на краю блюдца лежал надкушенный гренок. Часовщик склонился над столом и, вставив в глаз ювелирную лупу, разглядывал какой-то предмет. Он поднялся из-за стола неуверенно и с заметным недовольством, которое исчезло, когда его бледные глаза узнали доктора Фелла. Карвер стоял на фоне поблекших красок старинных часов, расположившихся в шкафчиках вдоль окон, большой и сутулый, в домашней куртке и тапочках. Он выразил даже некоторое удовлетворение. «А!» — произнес он. «Доктор Фелл и доктор... Мельсон, не так ли? Прекрасно, прекрасно! Я опасался, что это может быть... Присаживайтесь, джентльмены. Я, как видите, пытаюсь немного отвлечься от вчерашнего. Этот образчик...» Он коснулся лупой любопытных плоских часов, бронзовая крышка которых была украшена изображением негра в тюрбане и некогда ярком восточном костюме, с собакой, стоявшей рядом. «Является, как вы можете видеть, хронометром французской работы. Английские мастера большей частью отрицательно относятся к подобным вещам, считая их просто игрушками. Я лично не согласен с Хазлитом, когда он обвиняет французов в излишней причудливости и вычурности их часов, которые, видимо, предназначены для чего угодно, но только не для указания времени. Или называют это квакерством и нелепостью. Мне нравятся маленькие фигурки, которые двигаются, когда часы отбивают четверть, и я видел некоторые поистине выдающиеся работы, от смешных до омерзительных. Например, его глаза загорелись энтузиазмом, и большой палец начертил что-то в воздухе. Есть одна очень распространенная композиция для часовых крышечек. Старик, символизирующий время, сидит в лодке, которой правит Эрот, с девизом «Любовь побеждает время», переделанным, как отмечено, в «Время побеждает любовь». С другой стороны, я видел в Париже не слишком милое произведение Гренеля, где фигурки механизма представляли бичевание спасителя, и час отбивался с ударами плетей. Он сутулил плечи. Я не хотел бы утомлять вас, джентльмены. Ну что вы, ничуть. Благожелательно улыбнулся доктор Фелл, доставая портсигар. Я обладаю лишь разрозненными знаниями по этому предмету, но он всегда интересовал меня. Курите? Прекрасно. Я рад, что вы упомянули о девизах. Это напомнило мне кое о чем, что я собирался выяснить у вас. Я не думаю, чтобы вы случайно снабдили девизом те часы, которые изготовили для сэра Эдвина Пола. Интерес исчез с лица Карвера. Его сменило выражение терпеливого упорства. «Я на мгновение забыл, сэр», — ответил он, — «что вы имеете отношение к полиции? Все возвращается на круги своя, не так ли?» «Да, там есть девиз. Видите ли, на часах такого рода их, как правило, не пишут». Но я не мог удержаться от того, чтобы шутки ради не подпустить немного таинственности. Смотрите сами. Шаркая по полу, он прошел к двери стенного шкафа рядом с камином, открыл ее и кивнул им головой, приглашая взглянуть. Мельсон и доктор Фелл, встав с одной стороны, чтобы тусклый свет мог попасть внутрь шкафа, увидели на полу отсвечивающий золотом приземистый тяжелый механизм, лишившийся стрелок. Изуродованные часы оставляли впечатление грубого надругательства, словно были живым существом, и это напоминало об ужасах прошлой ночи. Затем Мельсон с содроганием прочел надпись готическими буквами, обрамлявшую циферблат сверху. «Мне доведется увидеть торжество справедливости». «Я сам его придумал», — проговорил Карвер, слегка прокашлявшись, когда двое других застыли в молчании. «Вам нравится? Немного, может быть, банально, но мне казалось, что только часы, как символ вечности, могут установить справедливый порядок будущего». Продолжал он среди ненарушаемого молчания. «Вся сила этого девиза, как вы видите, заключается в использовании слова «доведется». Решительный настрой простого «я увижу», присущий судьбе или мстителю, здесь совершенно не к месту. Именно это безразличное, терпеливое «доведется», обозначающее будущность в чистом виде. Меня, как и моего друга Боскомба, привлекают тонкости, скрытые намеки. Доктор Фелл посмотрел назад через плечо. Медленно он закрыл дверку шкафа. «Вас привлекают тонкости», — ровно произнес он. «Это все, что для вас означает эта надпись». «Я не полицейский», — тихо ответил Карвер. Мельсон едва успел заметить блеснувшую в его взгляде мысль. «Вы можете понимать ее, как вам угодно, мой дорогой доктор. А сейчас, раз уж речь зашла об этом, я надеюсь, ненадолго, я решусь спросить вас». «Да». «Продвинулись вы сколько-нибудь с тем весьма неприятным предположением, на которое намекал мистер Хедли прошлой ночью? Я не подслушиваю у дверей, но, как я понял, возникли некоторые сложности с тем, где находились все дамы во время того происшествия в Кембридже, 27 августа. Вы меня понимаете?» «Я вас понимаю. Я собираюсь ответить вопросом на вопрос. Когда Хедли спросил вас о том дне и местонахождении ваших домочадцев, вы сказали ему, что не можете вспомнить. Строго между нами, мистер Карвер», — доверительно проговорил Фелл, подмигивая ему. «Это было не совсем правдой, не так ли? Панегирики, которые миссис Стефенс читала своему покойному Горацию, едва ли позволили бы вам забыть этот день, а?» Карвер колебался. Глядя на руки, он сжимал и разжимал пальцы. Руки были большие, а пальцы — плоские и узловатые, но при этом они почему-то казались изящными. Ногти были тщательно ухожены. Он все еще держал незажженную сигару, которую ему дал доктор Фелл. «Строго между нами?» «Не совсем». «И почему же он исчез у вас из памяти?» «Потому что я знал, что Элеоноры дома не было». Здесь тон официального заявления пропал из его голоса. «Я очень люблю Элеонору. Она уже много лет живет с нами. Я, конечно, почти на 30 лет старше ее, но одно время я надеялся... Я очень люблю ее». «Да, но почему один лишь факт, что она опоздала домой к чаю, заставил вас начисто забыть весь тот день?» «Я знал, что она, вероятнее всего, опоздает. Если хотите... Я знал, что в тот день она в то или иное время будет в Кембридже. Видите ли, она работает личным секретарем некоего мистера Неверса, театрального импресарио, на Шафсбери-авеню. В то утро она сказала мне...» Он опять сжал и разжал пальцы, не отрывая от них взгляда. «Что постарается уйти с работы пораньше, чтобы купить что-нибудь, чем можно задобрить Мелисенту в случае, если она попадет домой поздно?» «Я хорошо запомнил это еще и потому, что в середине дня и сам ненадолго зашел в Кембридж вместе с Боскомбом, Полом и мистером Питером Стэнли, чтобы осмотреть там только что выставленную коллекцию часов. Я еще думал, не встречу ли я ее в универмаге. Но, конечно, если вы очень любите ее», — сказал доктор Фелл с неожиданной резкостью, — «объясните, на что вы постоянно намекаете. У нас были некоторые трудности с ней, когда она была ребенком». Карвер взял себя в руки. Взгляд его изменился. Жесткая практичность, которая иногда проскальзывала в его манерах, вытеснила выражение озабоченности. Он заговорил сухо и отрывисто. «Меня беспокоит ложь или искажение правды. Не потому, что я вообще против лжи. Просто это впоследствии нарушает мое душевное равновесие. Назовем это эгоизмом». Он хмуро улыбнулся. «Я солгал вчера ночью, но сказал правду сегодня утром, и я сказал все, что мне известно. Я не собираюсь ничего добавлять к сказанному, и я не думаю, что какие бы то ни было уловки помогут вытянуть из меня то, о чем я не хочу говорить. Если вас действительно интересует моя коллекция, я с удовольствием покажу ее вам. В противном случае...» Доктор Фэлл изучал его взглядом. Повернув голову, он смотрел на Карвера немного через плечо. На его лбу залегла глубокая морщина, в остальном же лицо казалось бесстрастным, почти скучным. В белой комнате его черный плащ выглядел совсем огромным. Фэлл стоял, держа сигару с обрезанным кончиком в одной руке и незажженную спичку в другой. Так он простоял не меньше 20 секунд, и у Мельсона появилось чувство, будто назревает что-то жуткое, и взгляд маленьких глаз, помаргивающих из-под очков, несет с собой ужас. Затем, настолько неожиданно, что Мельсон вздрогнул, раздался треск и шипение вспыхнувшей спички, которую доктор Фэлл зажег, чиркнув ногтем большого пальца по головке. «Позвольте, я дам вам прикурить», — шутливо прогудел он. «Да, меня очень интересует ваша коллекция. Вот те водяные часы, скажем». «А, клепсайдра!» Карвер пытался исправить тяжелое впечатление от затянувшегося молчания. Он опять облегся, как в халат, свое сдержанное достоинство и с готовностью показал на стеклянные шкафчики. «Если вас интересуют ранние способы измерения времени, то вся история этого процесса начинается с них. И чтобы понять эти способы, вы не должны забывать о единицах времени, которыми пользовались древние. Персы, например, делили день на 24 часа, начиная отсчет с восхода солнца. У египтян день длился 12 часов. У браминов система отсчета времени была более сложной. Это...» Он коснулся шкафчика, в котором хранилась большая металлическая чаша с отверстием в центре. «Это, если только это не подделка, должны быть одни из старейших часов, существующих сейчас в мире. Брамины делили день на 60 часов по 24 минуты в каждом. И это был их Биг Бен. Чаша помещалась в резервуар с водой в каком-нибудь людном месте. Рядом вешался огромный гонг. Ровно через 24 минуты чаша тонула. И в гонг ударяли, чтобы возвестить о прошедшем часе. Это самый примитивный способ. Все они до изобретения маятника состояли в регулировании потока воды, который заставлял предмет тонуть, проходя вдоль ряда насечек, помеченных соответствующими цифрами». Он указал на приспособление, привлекшее внимание Мельсона еще вчера ночью. Вертикальная стеклянная трубка с римскими цифрами, вырезанными на доске, и сальной лампой на одном плече. «Как здесь?» «Это ночные часы, в которых лампа должна была гореть постоянно. Они восходят к началу 17 века. Работа Джохана Шармита. И, вероятно, имеют такое же устройство, как те, которые упоминает Пепис, описывая комнату королевы Екатерины в 1664 году». Педантичный пытливый ум Мельсона опять заработал. Он видел, что по какой-то причине доктор Фэлл поощряет рассказы Карвера о своем хобби и поддержал его. «Водяные часы?» — поинтересовался он. «Использовались так поздно? Я всегда связывал их главным образом с древними римлянами. Где-то есть упоминание о том, как при слушании дела в суде или во время дебатов в Сенате, где строго выдерживался регламент, Водяные часы тайно регулировались так, чтобы говоривший располагал большим или меньшим временем. Теперь энтузиазм захватил Карвера целиком. Он потер руки. «Совершенно верно, сэр, совершенно верно! Этот трюк проделывали с помощью воска. Но клепсайдра со всей определенностью использовались вплоть до 1700 года. Я должен пояснить, что хотя примитивная форма нашего современного часового механизма была известна еще в XIV веке, к середине XVII обозначилось возрождение огромного интереса к клепсайдре, пусть даже всего лишь как к занимательным игрушкам. О, они всегда стремились вперед, те люди. В механике и химии они смыслили уже как гениальные дети. В те годы королевское общество делало первые, пока робкие, на ощупь, шаги к паровому двигателю. У нас появилась трутница, сигнализация от ворот, меццо-тинто, капли принца Руперта. Вот эти часы, к примеру. Он показал на раму с циферблатом и одной только стрелкой, к заднему концу которой на цепочке был подвешен латунный цилиндр. «Я знаю, что эти часы подлинные. По мере того, как падает уровень воды в этом цилиндре, его уменьшающийся вес заставляет стрелку передвигаться со строго определенной скоростью. Эти часы сделаны в 1682 году, но если вы хотите увидеть просто хитроумный механизм, они покажутся вам неинтересными. Возьмите для сравнения часы, работающие на пару, которые сейчас выставлены в Гилдхолле». «Извините минутку», — вмешался доктор Фелл. «Вы, похоже, сомневаетесь в аутентичности большинства собранных здесь вещей. Хотелось бы взглянуть на подлинные работы в вашей коллекции. Карманные часы, например». Энтузиазм Карвера к этому моменту достиг требуемого уровня. «Карманные часы!» — воскликнул он. «А вот здесь мне есть что показать вам, джентльмены. Так, посмотрим. Обычно я этого не делаю, по крайней мере для людей незнакомых. Но если вы желаете, я открою свой сейф, и вы увидите кое-какие подлинные сокровища». Его глаза скользнули на стену вправо от входа. Тот же самый взгляд, вспомнил Мельсон, который Карвер инстинктивно бросил, появившись здесь прошлой ночью. Его лицо несколько потемнело. «Полагаю, вы должны помнить при этом, что жемчужина моей коллекции отсутствует, хотя и продолжает оставаться под той же крышей, часы, которые вы продали Боскомбу». «Часы череп Морера, да. У меня есть еще одни. Той же модели и столь же совершенные с точки зрения мастерства исполнения, но они не стоят и десятой доли первых с их подписью и историческими ассоциациями. Вы должны увидеть их, доктор. Боскомб с удовольствием вам их покажет». Доктор Фелл нахмурился. «К этому я и веду. Меня чрезвычайно интересуют эти часы, потому что мне кажется, что по их поводу развернулась чертовски большая шумиха», — проворчал он. «Для часов, даже для редких часов, они расстроили, помимо вас, еще слишком много людей. Они что, такие ценные? Я имею в виду действительно очень ценные». Веки Карвера задрожали. Он чуть заметно улыбнулся. «Их ценность, доктор, гораздо выше их цены. Но я могу вам сказать, сколько Боскомб заплатил за них. Это та же цена, за которую я сам купил их несколько лет назад. 3000 фунтов». «3000 фунтов!» — ошеломленно повторил доктор Фелл, и выпустил огромный клуб дыма, выхватив изо рта сигару. Он закашлялся. Его лицо еще больше покраснело. Вскоре приступы кашля сменились легким похмыкиванием. «Три тысячи зеленых, а?» — добавил он, успокаиваясь, и его глаза заискрились. «О, моя священная шляпа! Погодите, пока Хэдли об этом узнает! Хе-хе-хе-хе-хе!» «Вы теперь понимаете, почему миссис Стефенс иногда считает, что нам не хватает денег? Но вы, конечно, понимаете толк в карманных часах?» — спросил Карвер. «Тогда судите сами». Он прошаркал к одной из длинных панелей в середине правой двери стены. Хотя Мельсон и не мог уследить за движением руки, Карвер, должно быть, нажал потайную пружину, поскольку вдоль края панели вдруг появилась щель, и Карвер толкнул панель назад. Внутри оказалось высокое мрачное помещение, похожее на альков, с дверью в глубине. На правой стороне алькова они разглядели очертания стенного сейфа. Слева находилась еще одна дверь. «Подождите минуту, я отключу сигнализацию», — продолжал Карвер. «Как вы, возможно, знаете, часы в виде черепа явились одной из ранних и любопытных новинок XVI века. К ним неприменимы наши современные представления о карманных часах. Часы-череп нельзя было носить с собой, по крайней мере, с достаточным удобством. Они весили 3/4 фунта. В Британском музее имеются образцы. Эти, конечно, гораздо меньше по размеру». Левой рукой он набрал комбинацию на дверце сейфа, как бы случайно прикрыв ее правой. Открыв внутреннюю дверцу, он извлек из сейфа небольшой поднос, выложенный черным бархатом, и отнес его к столу. Часы имели вид несколько сплюснутого черепа с подвешенной нижней челюстью, так что в самой их форме было что-то зловещее. Снаружи дневной свет померк, стало пасмурно. Ярко-желтые отблески огня в камине играли на поверхности черепа, заставляя позолоченное серебро тускло светиться на черном бархате. По-своему, часы были красивы, но Мельсону они не понравились. Оттенок чего-то мрачного, даже ужасного, сообщала им выгравированная мастером на лбу и вокруг глазниц витая надпись, имя, написанное человеком на главе смерти. «Вам нравится?» — жадно спросил Карвер. «Да, можете взять в руки. Видите, челюсть открывается. Откройте челюсть. Поверните ее, вот так. Здесь циферблат. Сам механизм в мозге, где ему и положено быть». Он усмехнулся. «Часы небольшие и достаточно легкие, как видите. Их изготовил Исаак Пенар. Конечно, почти через столетие после тех, что у Боскомба. Но выглядят они точно так же, за исключением...» «За исключением?» — переспросил доктор Фелл, взвешивая часы на руке. «За исключением их истории, да. За исключением...» — говорил Карвер, и его бесцветные глаза сияли. «Надписи на лбу черепа, неповторимой в своей символике. Есть у вас карандаш? Благодарю». «Бумага у меня здесь есть. Я напишу вам эту фразу. Ха. У вас, джентльмены, не должно возникнуть никаких затруднений». Карандаш отрывисто пробежал по бумаге, и Карвер глубоко вздохнул. Он поднял глаза вверх в тень своего большого лба и, наклонившись вперед с мрачной улыбкой, высвеченной огнем камина, подтолкнул листок к ним через стол. В камине громко затрещало, и пламя чуть-чуть осело. Мельсон вглядывался, разбирая написанное. «Экс доно Франциск Круа Франц. Дар Франциска, короля Франции. Ади Мария. Для Марии. Шоторум эт Франц Реджинам. Шотландии и Франции королеве. Мильо Чинко Чентво Чинто Новье, 1559. Последовало молчание. «Дар», — прочел доктор Фелл, поднося руку к очкам. «Дар Франциска, короля Франции, Марии, королеве Франции и Шотландии, 1559. «Значит, да», — кивнул Карвер. «Подарок Франциска II при восшествии на престол своей невесте Марии Стюарт, королеве шотландской».